Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Боже, Ты великий, Ты всесильный. Мы собрались здесь сегодня из-за Сына Твоего Иисуса Христа, из-за того, что мы поверили в жертву Иисуса Христа, в то, что Ты послал, Отец Небесный, Своего Сына умереть за наши грехи. И мы здесь, чтобы сказать Тебе спасибо. Спасибо, что прощены наши грехи. Спасибо, что мы имеем жизнь вечную. Спасибо, что Ты действуешь в нашей жизни. Мы здесь, чтобы сказать Тебе спасибо, что Ты любишь нас. Ты не безразличный, далекий, галактический Бог. Ты здесь, сейчас, добрый, любящий Отец, Сын и Святой Дух. Аллилуйя, Ты здесь, Ты любишь нас. Ты приносишь свою свободу. Аллилуйя, Ты приносишь свою радость, Ты приносишь свою благодать, свои дары, Господи, свою силу, свою мудрость, свою славу, щедро наделяя нас, щедро, Господи, давая нам, изливая свои дары в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя. Почему бы нам вместе не помолиться такой молитвой и не попросить Господа, чтобы Он благословил нас. Давайте все вместе скажем: Господь Иисус, я отдаю Тебе мое сердце. Я даю Тебе ключи от моего сердца. Пусть оно будет открыто. Пусть сегодня никакие двери моего сердца не будут заперты. Обойди все преграды, все препоны, которым я пытаюсь защититься от Тебя. Говори в мою жизнь. Разоблачи ложь. Покажи истину. Отпусти меня на свободу. Там, где нет свободы. Там, где есть страх. Там, где есть ненависть. Где есть низкая самооценка. Боже, где я боюсь чего-то. Где я мучим чем-то. Даруй мне свободу. Через истину Твою. Я доверяю Тебе мою жизнь. Говори в нее. Действуй в ней. Освобождай меня. Я позволяю Твоей любви изливаться в мое сердце. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Драгоценные, присаживайтесь. Аллилуйя. Спасибо огромное прославляющим. Мы могли бы еще, наверное, прославлять, петь Господу. Так хорошо и так замечательно слышать свидетельство о том, что Бог делает среди нас. Благословляет. В ремонте плитка нужна. Вот плитку тебе вот на. Аллилуйя. Дети, это, ну, как, это наше продолжение, это наша жизнь, наша... Это наше настоящее, наше будущее. Аллилуйя. Бог дает детей. Такое свидетельство. Спасибо огромное. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Еще, еще. Аллилуйя. Будем слышать о том, что Бог делает среди нас. Аминь. Что Он делает в нашей жизни. Бог любит нас. Чем я хотел бы поделиться с вами недолго и помолиться сегодня. Мы командой служителей, 20 человек, мы были вот эти 3 дня на обучении по программе, которая называется «Соза». «Соза» — это греческое слово, глагол, который означает «спасать, исцелять и освобождать». Когда мы видим в Библии фразу, где Иисус говорит «вера твоя спасла тебя», там стоит слово «соза». «Вера твоя спасла тебя». Это слово переводится на русский язык как «спасать». Бог хочет спасти нас от наших грехов, от нашей несвободы, освободить нас от несвободы и избавить нас от болезней. И вот на одном из этих семинаров, который был вот эти 3 дня в Подмосковье, я такую картину увидел. Мы молились, говорю: Господи, покажи мне, есть ли какая-то, не знаю, какая-то ложь в моей жизни, какая-то стена, что мешает мне жить. И знаете, такую картину увидел интересную. Я видел оградку, такую ограду. Две ограды. Когда вы слышите слово «оградка», что у вас в голове возникает? Кладбище. Я сначала видел такую ограду, у нас в Иркутске на набережной стоит памятник Николаю Первому. И там такая ограда чугунная, такая здоровая, с орлами, и там стоит, и люди подходят к этому памятнику, ограда ограждает памятник, чтобы, ну, как памятник же он там, ну, чтобы не навредили ничего, ну, голуби свое дело делают на нос Николая Первого, и чайки тоже. Ну, вот этот памятник, я видел эту ограду такую тяжелую, массивную. Потом другую оградку я видел, да, оградку, которая ограждает другой памятник на могиле. Я говорю, Господи, у меня так с Богом диалог идет, Господь, ну, если это, говорю, и нас вели там, учили, говорю, спросить Бога, если эта ограда мешает нам, Господь, ты хочешь ее разрушить или нет? Разруши ее. Ну, все на уровне мистическом таком переживании, опыта, я говорю, ну, просто делюсь с вами. И я вижу, как это, Господь говорит, да, я хочу разрушить эту ограду. Это что-то, что ограничивает, ну, эту стену, эту оградку. Я вижу, как огромный ковш ломает эту ограду. Я говорю, Господи, хорошо, но а какой ты хочешь видеть мою жизнь? И я вижу родник, ключ, который бьет из-под земли. И Бог мне говорит, ты выбираешь, какой будет твоя жизнь, памятником или родником, текущим из-под земли. Если ты хвалишься тем, что Бог, что я делал в твоей жизни 20 лет назад, у тебя есть памятное свидетельство, вот Бог тогда действовал, Бог тогда говорил. Да, твоя жизнь будет памятником, люди будут приходить, восхищаться, говорить, да, как Бог двигался в твоей жизни, классно, здорово, и уходить, памятник. Памятник тоже хорошо. Добрая память, светлая память, потому что Бог сделал в твоей жизни, хороший был человек. Но Бог говорит, родник, люди тоже приходят к роднику, но не с целью вспомнить о том, что было в прошлом, а с целью принять то, что есть сейчас. Родник символизирует, Бог говорит, твои сегодняшние отношения со мной, твои сегодняшние свидетельства встречи со мной, о моих чудесах. Родник говорит о продолжающейся жизни со мной. И у меня сегодня вопрос, и Господь спросил меня, ты хочешь, чтобы твоя жизнь была памятником или родником? Ты хочешь, чтобы в твоей жизни были только воспоминания, а как было близко с тобой тогда, как ты прикоснулся, как ты вот это сделал, как жену дал, как ребенка дал. И здорово помнить это все. Здорово хранить свидетельства. Но Бог говорит, а сейчас в твоей жизни как взаимоотношения со мной? Они есть? Они текут? Моя слава является в твоей жизни? Твоя жизнь памятник о прошлом? Или твоя жизнь родник сейчас? Ты скажешь, я хочу памятник у родника поставить. Пойдет. Но к роднику люди приходят, чтобы напиться, принять воду. К памятнику, чтобы просто вспомнить. Угу. Все, я вас загрузил? Аллилуйя. Нет, я обрадовал вас. Аллилуйя. И моя проповедь сегодня о том, как нам, как все-таки, ну, и задайте сами себе вопрос. Господь, какая моя жизнь? Она памятник или она родник? Родник, это значит, сейчас у меня есть живые, близкие взаимоотношения со Христом. Его жизнь течет в мою жизнь. Христос сказал, у верующего в меня из чрева потекут реки живой воды. Волга, я читал в интернете, нашел, с чего начинается Волга. Там много болот, там всякие там то. Но потом нашли наконец вот то место, где вот откуда ручеек начинается. И он начинается с родничка. Родник бьет, ключ втекает туда, еще стекается и Волга, и потом она в Астрахани. Кто сейчас на рыбалку ездил? Кто? Браконьеры наши. Аллилуйя. Вот они, не браконьеры, а рыболовы. Аллилуйя. Она огромная. Сколько она в ширину там, Женя, Волга? А? Большая, море просто. Но все начинается с одного родника, с одного источника, с одного ключа, который бьет из-под земли. Бог хочет, чтобы твоя жизнь была такой. Родником, источником. И Христос сказал, у верующего в меня, Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой. Верующий в меня, живущий мною, ходящий со мною, приближающийся ко мне. Все это настоящее, продолженное время, которое происходит сейчас, не в прошлом. Твоя жизнь памятник или родник? Задай себе вопрос этот. Аллилуйя. Слышишь ли ты Бога? Что Он тебе говорит? Вызывает ли у тебя восторг мысль о том, что у меня есть Бог, я слышу Его. И когда последний раз ты радовался Его откровением, что Он открывал что-то, что Он приходил, общался с тобою, и ты просто радовался Его откровением, и это так радовало тебя, такой мир приносило. Он что-то говорил тебе делать, ты это делал, и вся вот эта жизнь с Богом, она становится источником живой воды, текущей в жизнь вечную. Аминь, аллилуйя. Спроси себя, ты памятник или родник? Скажи, выглядишь ты как родничок. Аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Скажи себе, родник, ты родник. Ты реальный родник, аллилуйя. Слава Господу, аллилуйя. Аллилуйя. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты действовал в нашей жизни. Мы так благодарны Тебе за прошлое событие. Но, Господи, мы отчаянно хотим, чтобы наша жизнь была не памятником, а родником, ключом. Чтобы у нас были сейчас с Тобой живые взаимоотношения с Тобой. Чтобы мы знали Тебя, слышали Тебя, говорили о чудесах Твоих. Чтобы жизнь с Тобою наполняла нас и преистекала в жизни других людей и напояла других людей. Чтобы люди приходили к нам не вспомнить о том, что было давно, 20 или 10 лет назад, но чтобы люди приходили к нам, чтобы вкусить от жизни, которая течет, Господь, жизни с Тобою, радости с Тобою. Боже, об этом источнике, ключе мира, покоя, радости, чтобы люди могли пить из него, Господь. Пить от Твоего потока, от общения, Господь, от того общения, которое у нас есть с Тобой. Аллилуйя, Боже, чтобы эта река, эти взаимоотношения, Господь, чтобы они текли из нашего сердца и вдохновляли, освежали, напояли других людей. Аминь. Слава Богу. Что мешает? Я хочу сегодня поговорить коротко. Что мешает нам вот этим живым взаимоотношениям с Богом? Вот что мешает нам быть родником, ключом? Что мешает нам? Мешает нам ложь, друзья мои. Скажите, ложь. Ложь, которую мы верим о Боге. Какой Бог? Если мы верим, Бог такой гневливый, злой такой, мстит тебе, как я своему коту Яшке мстил, когда он гадил в половик, я его носом брал и тыкал, Яшка, нельзя здесь гадить. Мы думаем, что если мы верим в ложь, что Бог такой же мстящий за наши прошлые грехи, мы от этого Бога будем держаться вдали. Близости с Ним, поиска Его, любви с Ним не будет. Ложь мешает нам иметь близкие отношения с Богом. Ложь может быть о Боге, о самом себе. Что я серость безлошадная, что я никто, зовут меня никак, как там это, в поговорке, зовут меня никак и так далее. Никто я и звать меня никак. Это ложь о тебе, ты кто? Аллилуйя, ты кто-то, есть твое отождествление небесное. Библия говорит о тебе, ты сотворен по образу и подобию Божьему, чтобы общаться, чтобы жить с Богом, чтобы прославлять Его, являть Его славу, чтобы быть источником. Христос сказал, что вода, которую я дам ему пить, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. С женщиной-самарянкой он говорит, воду, которую Иисус дает тебе пить, жизнь, общение со Христом, делается в тебе источником. В оригинале сказано фонтаном, не просто родником, фонтаном. Аллилуйя. Воды, текущей в жизнь вечную. Ложь о Боге мешает нам иметь близкие отношения с Богом. Ложь о самих себе. Да кто я такой? Да Богу обо мне нет дела. Он там Бог, а я пылинка во вселенной. Когда я молюсь, это так вот, а он там в космосе. Разве он слышит? Ну, к старости, может быть, обратит внимание. О, пылинка пролетела. Фу. Это ложь о тебе, ты не пылинка, ты дитя Божие. Это книга, Библия, Священное Писание говорит, кто ты о тебе. Кто ты? Она говорит истину о тебе. Третья ложь, которой можем поверить, это ложь о других людях. Кто другие люди? Ну, враги кругом. Никто меня не любит. Люди виноваты в том, что мне плохо. Это ложь. Послушайте, эта ложь препятствует нам идти в общение с братьями и сестрами. Эта ложь мешает нам наслаждаться, идти на домашнюю группу, встречаться, принимать помощь от других людей. Потому что если все меня ненавидят, тогда что? Надо от них сторониться. Все люди враги. Человек человеку волк. Нет, не волк. Аллилуйя. Ты овца Иисуса. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Вот эта ложь мешает нам иметь близкие отношения с Богом. Если мы верим в ложь, ну, значит, вера в ложь приводит к неправильным словам, к неправильным поступкам. Ну, понимаете, вера в ложь, если я верю во что-то неправильное, ну, каковы мысли человека, таков и он, я и буду неправильно жить. И Бог хочет сейчас, Бог хочет удалить ложь в твоей жизни, чтобы, когда ложь будет убрана, уйдет, знаете, ложь порождает грех. Часто мы боремся с грехом. О, мы грехи исповедуем. Исповедуем грехи. И грехи надо исповедовать. Их нужно каяться. Но грех является плодом. Плодом. Созревшим плодом на дереве или на растении. А корнем этого плода является ложь. И мы срезаем плоды. Регулярно каемся, исповедуемся. Плоды срезаем, срезаем. В гневе исповедуемся. 20 исповедуемся. Порвали кошку, об собаку палец сломали уже. Аллилуйя. Не галилуя. Это я про свою собаку. Давно-давно ломал палец на ноге. Я уже покаялся, исповедовался перед всеми вами. Господь очистил меня. Все, я люблю мою собаку. Вчера обнимал, целовал прям свой его нос. Аллилуйя, нет, нос нет. Но... Мы каемся в одном и том же грехе. Я встречаюсь с людьми, которые в порнографии каются, 15 лет исповедуются в порнографии. 15 лет он приходит и исповедуется. Не в этой церкви. Слава Богу. Да и в этой, может быть, не знаю. Ладно, 15 лет, ну и ты и кается в одном и том же грехе, плоды срезает, а этот плод, этот грех, порнография, из-за того, что человек, у него корень остался, а корень это ложь. Ложь, которую он поверил о Боге, о себе, либо о людях. Любой другой грех мне назовите, назовите мне любой грех. Ну назовите, что грехов не знаете, что не свои, чужие, хорошо, соседа, подумай, соседи. Любой грех, назовите. Непочтение к родителям. Еще. А? Гнев. Ну, было уже гнев. Воровство. Убийство. Еще. Сквернословие. Нелюбовь к Богу. Драки. Ненависть к людям. Еще. Что-то вы в церкви забыли про грехи. Надо же. Даже забыли, какие они есть. Как хорошо в церкви святым быть на 2 часа. Даже вылетело, какие грехи есть. Но выходим отсюда, и хрясь, и ненависть, и непочтение к родителям, все вылазит из нас. Это все плоды, что вы назвали. Причина, почему они есть в жизнях людей, ложь. Люди верят в ложь о себе, о Боге и о людях. Причина одна. И Бог хочет, Он нацелен на то, чтобы освободить тебя. И Он, да, Он принимает твою исповедь в твоем грехе, но Он хочет прийти и сказать, вот это ложь, это не от меня. Из-за того, что ты веришь в ложь, ты криво живешь. Неправильное мышление, неправильное восприятие меня, себя, Бог говорит, и людей приводит к тому, что ты снова и снова делаешь наступаешь на одни и те же грабли. И тебе больно. Как сказал один пастор, грабли детские. Ладно. Не прошла шутка того пастора, прощаем его. Бог нацелен на то, послушайте, чтобы освободить нас, вытащить корень, разоблачить ложь. Ложь, которую мы поверили, когда мы были маленькими, в детстве, папа, мама нечаянно, братья внушили нам. Друзья, пацаны на улице, которые поймали меня в 5 лет и говорили, ты дурак, ты болван, ты идиот, ты никто. Повторяй за мной, говорил, я болван, идиот, никто. Прошло 12 лет, я сижу на лекциях, уже взрослый парень в университете, пишу на полях тетрадки, я дурак, болван, я идиот. Ложь, мне это внушили о себе. Если ты так говоришь, если ты в эту ложь веришь, то ты живешь как болван. Хотя стараешься прикидываться, все нормально. Никто из нас не хочет выглядеть как идиот, мы прикидываемся. Я не болван, все нормально, но внутри ты знаешь, что я болван. Мы прикидываемся, что у нас все хорошо, порнографию не смотрим, а внутри ты знаешь, поглядываешь туда. Внешне счастливые актеры. И церковь у нас иногда превращается в курсы актерского мастерства. С помощью Библии, молитв и еще каких-то вещей мы учимся лицо держать. Иногда оно срывается. Бог не хочет этого, ему не нужны маски, ему не нужны вот эти игры какие-то. Он хочет освободить тебя, он хочет показать тебе ложь, корень, и он хочет, чтобы эту ложь убрать у тебя, забрать ее, высветить ложь, высветить ее, убрать ее. Поэтому Библия говорит снова и снова об обновлении мышления. У нас миллиарды этих клеток в голове, в нашем разуме. И там записана информация с мира. Нам сколько лет вам, скажите? Мне 46, вам сколько? Скажите хором. Остальные возраст свой забыли уже. Даже грехи забыли, возраст забыли, молодцы. Вот за вашу жизнь вам записали, люди вам записали, вы себе записали. Нужна информация о себе, кто вы, кто люди и кто Бог. И в этой записанной информации куча лжи, куча вирусов, куча неправды. И Бог теперь хочет, Он говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, обновили наше мышление, заместили ложь истиной, чтобы мы покаялись во лжи, чтобы мы сказали, Господи, я отрекаюсь от лжи, чтобы мы увидели ложь. Пока мы ложь не увидим, пока мы корень не ухватим, я в детстве полол сорняки, меня мама принуждала, спасибо ей, Господи, мамочка, смотришь меня, люблю тебя, спасибо, что учила меня пропалывать грядки. Столько я этому научил, сколько научился я. Помню, есть такой осот. Слышали, да, осот. Такая гадина такая, вот сухая земля, берешь его, он растет быстро, 2-3 дня шик вырос, 2-3 дня вырос. Берешь его, тянешь, а у него корень вот такой длинный, 0,5 метра. Тянешь, если земля сухая, только тянешь, и он только тынь, через 3 дня вылезет. Почему тынь, оторвался, корешок остался. Вот мы даже пришли в церковь, покаялись, Господи, себе, тынь. Через 3 дня дома на жену. На сына. В школе. Или в депрессию, или в компьютер, куда не надо. Через 3 дня. Потому что тынь, корешок остался. Но когда ты земельку полил, хорошо. Она такая мягкая. Аллилуйя. Ты корень ухватил глубоко-глубоко. Тянешь. И он раз и такую штуку. Вытащил. Все. Больше не вырастет. Сорняки бывают разные. Аллилуйя. Уродливые, безобразные, красивые. Корень твоих проблем – это вера в ложь. Тебя посеяли ложь в детстве, в школе, в церкви могли посеять ложь. Я сейчас обнаружил вчера, что в меня посеяли какую-то ложь. Представляете, в церкви. А никто, уж я сам посеял себя, я поверил во что-то и говорил это. Ага. Сегодня тихо здесь, аллилуйя. Давайте мы двери закроем, потому что там, да, не мешает. Послушайте, Бог хочет показать нам ту ложь, которой мы верим, чтобы мы ее увидели. Потому что если мы ее не видим, мы не можем от нее отречься, и мы не можем вытащить этот корень. Когда мы видим ложь, мы можем в ней покаяться, отречься и попросить Господа, чтобы Он на место лжи, на высвобожденное, на пустое место дал нам истину. Истину о том, кто мы, кто Он и кто люди вокруг нас. И этот процесс замечательный, друзья мои, называется процесс спасения наших душ. Обновления разума, освящения. Праведник да творит правду еще, а святой да освящается еще. Освящение – это обновление разума, это искоренение лжи и насаждение семян истины. Когда корень лжи вырван, приходит свобода в жизнь человека. Грех уходит. Когда корень удален, плодов нет. Когда корня нет, нет растения, плодов нет. Когда ложь удалена, грех уходит из своей жизни. Три лжи, давайте, я поделюсь просто своей жизнью, все, какую ложь Бог убрал из моей жизни. У меня было такое чувство, у меня внутри столько мест образовалось, а мне так легко, мне так свободно стало в эти 3 дня, когда у нас были эти семинары, и мы проводили друг с другом, мы молились молитвами, мы сегодня тоже помолимся с вами одной молитвой, попросим Бога показать нам в ту ложь, в которую мы поверили. Часто ложь в нашу жизнь сеется дьяволом, когда мы маленькие. Наши родители любят нас, они отдали, положили свои жизни, пахали на 3 работах с утра до ночи, ради нас. Но дьявол, который кругом, как рыкающий лев. Когда мама была на 2 работах, вот какую ложь человек, к примеру, поверил. Скажи, мама была на 2 работах, и она отсутствовала дома, часто оставляла ребенка одного. И ребенок в этот момент подумал, что я маме не нужен. Или вот вчера у нас был случай один. Человек рассказывает, говорит, я захожу на кухню, мне было 3 годика, и мама, она вечерами готовилась, она еще училась, и говорит, я хотел что-то помочь маме с ее уроками, а мама как рявкнет на меня, уйди, не мешай мне! И говорит, я вышел с кухни, и в тот момент, говорит, вот в тот момент, говорит, я почувствовал, что я не нужен, я никому не нужен, я не нужен маме, я никогда никому не смогу ничем помочь. В тот момент... Говорит, я получил эту ложь. В тот момент я получил эту ложь. И эта ложь, знаете, как стрелки на железной дороге, которые ведут поезд в неправильное направление, эта ложь повернула его жизнь в другое направление. И конечным пунктом станции этого была проблема, с которой он пришел, говорит, я сейчас контролирую всех и вся. Говорит, я никому не доверяю. Я всех контролирую, мне хочется всех контролировать. И оказалось, что вот эта причина этого контроля, что тогда мама на него рявкнула, сказала, уйди отсюда. А он поверил, в этот момент дьявол шепнул, ты никому не нужен. Ты ничего не можешь сделать хорошо. Мы верим. И то, во что мы поверили, это записалось у нас где-то там в подсознательном уровне, и это происходит. Ну, первая ложь, с которой нам нужно расстаться, я верю, это ложь звучит так. Бог общается со мной, или Бог приходит со мной общаться, это я в это верил. Я это провозглашал, я это проповедовал у вас в церкви, сегодня, братья и сестры, перед вами каюсь. Я говорил так, что каждая встреча с Богом, когда ты встречаешься с Богом, встреча с Богом опасна. Потому что Бог имеет глаголы вечной жизни. Встреча с Богом всегда закончится тем, что Бог скажет тебе что-то сделать. Аллилуйя. Поэтому некоторые люди боятся общаться с Богом, потому что Бог скажет что-то сделать, а то, что Он говорит делать, всегда некомфортно. Часть этого – это истина. Но ложь была в том, что не всегда встреча с Богом должна закончиться тем, что Бог попросит тебя что-то сделать. Слышите? Это ложь. Отлегло. Послушайте. Бог, это ложь. Ложь звучит так. Бог хочет общаться со мной или приходит общаться со мной лишь для того, чтобы я что-то сделал. Нет. Он просто, Иисус говорит, я стучу в двери сердца твоего, чтобы войти и вечерить, поужинать, чтобы побыть с тобой, просто пообщаться. Он просто хочет поболтать с тобою. Он приходил к Адаму в прохладе дня, поболтать звучит как это, да, чтобы общаться в прохладе дня, поговорить с ним, спросить, как дела, ну как ты? Просто сесть и поговорить с тобою. И ничего не спросит тебя сделать. Но если мы заточены на то, мы верим, что каждый раз, когда прихожу к Богу, Бог должен мне что-то сказать, чтобы я что-то сделал. И если прихожу к Богу, и я верю, сейчас Он должен сказать мне, и Он мне ничего не сказал, я ухожу разочарованный, я с Богом не встретился, Он мне ничего не сказал. А Бог и не говорит всегда что-то делать, Он просто хочет побыть с тобою, взять тебя на руки, обнять, спросить, как у тебя дела. Алло? Что-то плохо вам стало, чувствую. Поплохело, знаете почему? Потому что в ложь верили. Трудно расставаться со старой курицей. Сорняк. Мы сейчас за сорняк ухватились. Потянули, и вы такие, о, больно! О! Как это так? Бог хочет просто общаться с тобой. Мы, послушайте, Он спас нас, чтобы мы были с Ним. Чтобы мы не работали для Него, но работали с Ним вместе. И когда вы вместе работаете или что-то делаете, живете с кем-то, я женился, чтобы жена работала на меня. Я женился, да, чтобы она работала, мыла, рожала мне детей, стирала, убирала, еще что-то делала. Жена, ты ничего не делаешь? Нет. Она меня напрягает, чтобы я что-то делал. Мне это нужно. Ну просто, чтобы мы общались, спросили, поговорили. Просто поговорили, повздыхали, посидели, порадовались, посмеялись. Бог создал тебя для общения с собой. И общение не подразумевает каждый раз, что ты должен что-то делать. Это ложь от дьявола. Вы слышите меня? Это первая ложь. Вторая ложь, в которую мы поверили нечаянно, это то, что наш Небесный Отец в точности такой же, как наш земной отец. В точности такой же. И мы это считали, поверили в это, даже сами непроизвольно, абсолютно. Когда мы были, у нас будет скоро откроется служение СОЗа. Это служение СОЗа, это вот выявление лжи. Просто выявление лжи, как тебе, как металлоискателем выявляют мины. Это служение выявляет ложь, помогает тебе от нее избавиться. И Бог показывает тебе, в какую ложь ты поверил. Бог говорит тебе истину о тебе. И Бог тебя освобождает. То есть ведущий ничего не делает. Просто Бог тебе говорит, вот это ложь, ты в нее поверил, отрекись от нее, и вот истина о тебе. И вот вчера у нас была сессия, и я пришел... С чем же я пришел-то? Такая сессия вот по этому служению СОЗа. Мой отец любил меня, очень любил. Он все для меня делал. Все, он брал меня на рыбалку с собой, за грибами, за ягодой мы с ним ездили. Он был замечательным отцом. Но интересно, что он никогда со мной не общался, не спрашивал, что я чувствую, что я переживаю, что с тобой происходит, как у тебя дела. Он только спрашивал меня по делу. Он спрашивал, какие у тебя оценки, если оценки хорошо, все, ну как дела, нормально. Но сидеть с ним вот так вот разговаривать, просто поговорить, у нас этого не было. Он был занят, он работал много. И вот у меня было такое, вчера мы молились, говорю, Господи, покажи, мы помолились, Отец Небесный, покажи мне, в какую ложь я поверил о тебе или о себе вот из-за моих взаимоотношений с земным отцом. И знаете, какая ложь Бог показал мне? Мой отец работал, он работал много, усердно, он был слесарем 6-го разряда, инструментальщиком, но он зарабатывал, у него зарплата была там 120 рублей в месяц. 120, если бы тысяч, слава Богу, но в советское время 120 рублей в месяц. И наша жизнь в семье была всегда, и мама заработала 80. И они всю жизнь проработали на ламповом заводе, который назывался «Радиан». Они были верными, добрыми, служили, но нам всегда хватало вот впритык. Вот только-только, все было рассчитано до мелочей. Мне дарили подарки, то, что я хотел, мне дарили. Несколько лет назад мне дарили рубашки, я все время злился, зачем мне эти рубашки, ну как, дарили не то, что я хотел, а то, что мне надо. Понимаете, да, не то, что я, а то, что надо. Но потом собрали, там, купили мне фотоаппарат, вот у меня было увлечение, я вот с 6 класса там фотографировал. Но я помню, в моей жизни всегда было вот только-только, чтобы вот хватило. И я помолился, говорю: Господь, покажи мне, в какую ложь Отец Небесный поверил о Тебе из моих отношений с Отцом. И Бог мне показывает, Бог показывает мне картину, что Алексей, ты веришь, что я буду давать тебе ровно столько, чтобы тебе хватило, но не больше. И другую ложь, которую я поверил, что сколько бы я ни работал, поскольку мой отец работал много, хорошо, но он всегда получил одну и ту же зарплату, его труд не вознаграждался должным образом. И в какую ложь я поверил, что сколько бы я ни работал, мой труд не будет вознагражден должным образом, и, соответственно, я буду, будет хватать ровно столько, сколько надо. И Бог дает мне ровно столько, сколько надо. Скажешь, разве это не правда? Разве тебе надо больше? Бог сказал: я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Бог хочет, послушайте, есть три состояния, в которых мы можем быть. Может быть, недостаток, когда тебе не хватает. Может быть, достаток, это когда хватает тебе. И есть избыток, когда хватает тебе, и другими ты делишься. И Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы ты имел жизнь с избытком, чтобы у тебя был избыток, чтобы хватало тебе, и ты с другими мог делиться. Но у нас здесь броня 4 пальца, мы не понимаем, почему нет этого избытка. Да потому что мы запрограммированы тем, что мы видели у земного отца, и мы верим, что наш небесный отец в точности такой же, как наш земной. И поскольку земной, он хороший был, они старались, они любили нас, они ничего плохого не сделали, но просто так получилось, не знали они Бога. Не знали истины. Они хорошие, добрые люди. Я ни в коем случае не... Я люблю моих родителей. Мою мамулечку люблю. Отец ушел в 2007 году на небо к Господу. Я люблю их. Но вот так вот Библия говорит, Луки 11 глава. Давайте откроем это место Писания. Луки 11, 33. Там интересную вещь Иисус говорит. Луки 11, 33. Иисус говорит: итак, если вы, он говорит людям, будучи злы, Луки 11, нет, 13, Луки 11, 13, я думаю, это Луки. Луки 11, 13. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние, Луки 11, 13, да, Луки 11, 13. Итак, если вы, будучи злы, он называет нас земных родителей, он до этого говорит, есть какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Конечно, наши родители никогда не давали нам змей. Они любили нас, они помогали нам. Если попросят яйца, подаст ему скорпион. Он говорит, Иисус говорит: итак, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Наш Небесный Отец не похож на наших, он не такой, как наши земные отцы. Твоего земного отца, может, вообще не было, может, он вообще тебя не обеспечивал. Он ушел из семьи, бросил тебя, бросил мать твою. Его вообще не было, отсутствовало. Написано, Отец Небесный, если даже будучи злые, вот такими вот, из-за нашей греховной природы, из-за того, что наши родители, или мы сами, мы не знали Бога, мы были расположены к злым делам, какие-то вещи мы не понимали и делали, и приводилось к тому, что окружающие дети, мы поверили в какую-то ложь. Потому что дьявол в этот момент шепнул тому ребенку, что ты маме не нужен в 3 года. Ты никто, ты никогда никому не сможешь помочь. И это вылилось потом в то, во что это вылилось. Вторая ложь, которую нам не нужно верить, что Бог наш отец, Бог отец, он в точности такой же, как наш земной отец. Твой земной отец, к сожалению, большому сожалению, совершал ошибки. Или что-то не додал. Он должен был дать тебе защиту. Он должен был ответить на твой вопрос, кто ты в этой жизни, внушить тебе чувство мужественности, если ты мужчина, девушкам, дочерям чувство женственности. Итак, первая ложь, которой нам нужно разобраться, что Бог общается со мной, чтобы я лишь что-то сделал для Него. Это ложь. Бог хочет с тобой просто общаться, обнять тебя, поговорить, спросить, как у тебя дела, чтобы ты выговорился. Из-за того, что мой Отец Небесный не разговаривал со мной, то, как у меня дела, я тоже с сыном своим не разговаривал. Я вчера помолился, говорю: Господи, хорошо, но вот эта ложь, которая появилась, что ты хочешь со мной говорить только по делу, тебе не интересует, что у меня внутри. Я говорю: Господи, тогда покажи мне, каким ты видишь мою жизнь. И я видел картину, знаете, можно расскажу? Да. Я с сыном своим, я не разговаривал, как мой отец, я не разговаривал, как у тебя дела, что у тебя внутри, что происходит, как дела в школе. И я требовал от него, мой отец любил ходить на родительские собрания, потому что меня хвалили. У меня были 5-ки, и он приходил домой, матери говорил: о, сына, хвалили 5-ки. И я давал моему отцу то, что ему нравилось. Пятерки. Учил на пятерке в школе, в институте, с красным дипломом закончил то, то. Пятерки приносил, но мой отец со мной не общался. И я с сыном то же самое. Я смотрел, я проанализировал свою жизнь. Я не спрашивал, как у него дела, что у него внутри, чем ты живешь, что с тобой происходит. Я спрашивал оценки. Оценки плохие. Оценки хорошие. И оказывается, он 3 года. Вот. И вот я вчера говорю: Господи, прости мне, я отрекся от лжи, в которой поверил, что ты, Отец Небесный, ты тоже хочешь говорить со мной только по делу, чтобы я что-то делал для тебя. И когда я делаю, я тебе приятен. Когда я не делаю, я неприятен. И я видел, что вот это мое делание, когда я познал, что это Богу делать, делаю, Господь улыбается. О, молодец, Леша. Перестал делать, Господь только брови сдвинул, такое-то, что такое, где оценки хорошие, где спасенные люди, о, где достроенная церковь. О, я такой опять делаю. Это выматывало меня, я должен был постоянно что-то делать. И заделался так, что чуть хребет себе не сломал, и я уставший, и я больной. Я видел корень этого, потому что я верил, что я угождаю Богу только когда я тружусь, когда я делаю. И я себя вымотал, я себя измотал до такой степени, изматывал раньше, сейчас, слава Богу, нет. Потому что верил в ложь, что я угоден Богу, когда я делаю что-то для Него. Перестаю делать неугоден. И я пошу. Семинарию учу в Москве, там делаю то-то, езжу, проповедую, аллилуйя, встречаю, консультируюсь, аллилуйя, Бог улыбается, перестал делать. Я лежу на кровати, он такой: ты чего лежишь? Где пятерки? Опять вставать надо, ползу к людям, аллилуйя, сижу, пришел кому-то домой, пью чай, у меня в глазах двоится, думаю, сейчас в обморок упаду, подумает пастор под помазанием, у нас дома классно, Бог движется. А пастор вымотан. Почему пастор? Потому что пастор верит в ложь, что Богу я нравлюсь только когда я делаю что-то для Него. Богу ты не нравишься из-за того, что ты делаешь для Него. Богу ты нравишься, потому что ты Его сын, ты Его дочь. Ты, за то, что ты есть. Слышите? Аллилуйя. Вам нравится такой Бог? Такой Бог. И я вчера говорю: Господи, прости мне, я отрекся от этой лжи, что я верил, что ты такой вот улыбаешься. Работаю, ты улыбаешься. Перестал что-то делать, служить. Он так брови сдвинул. Я покаялся. Говорю: Господь, прости, что я верил в ложь о Тебе. Я говорю: Господи, покажи мне истину о Тебе и обо мне. Знаете, что я вижу? Господь показывает мне картину. Он показывает мне монетку. Монетку. Подбрасывается монетка, жребий, орел, решка. И Господь показывает мне меня, что я сижу с сыном. Я говорю сыну: орел или решка? Он говорит: орел. Я говорю: решка. Если орел выпадает, орел его, то первый, он говорит 15 минут о том, что он переживает, что он чувствует, какие откровения он получил от Бога. Что у него внутри просто, чтобы он поделился. Если решка, то я начинаю. Вчера я прихожу к нему, говорю: Сём, иди сюда, садись. Он такой сел. Я говорю: орел или решка? Орел, конечно. Я говорю: орел, конечно. Орел. Выбрал орла, выпала решка. Говорю: тогда я начинаю. Я говорю: ну я 15 минут говорю, что со мной происходило сейчас эти дни. Потом ты делишься. Я начал говорить, он сидел, слушал меня. А потом пришла 15 минут, я сказал, все, моя жена зашла на кухню, а я не мешай, женщина, мужчина разговаривает, она так ушла. Потом он начал говорить, и он говорил, я думаю: Боже мой, у него богатый внутренний мир, у него столько переживаний, он Бога слышит. Я думаю: дурак, почему я 17 лет, ну ладно, скинем пеленки, хорошо, памперсы, но многие годы я этого не делал. Вместо 15 минут, минут 50 Сёма говорил, я рад был слышать, и я верю, это хорошее, вот это правильная жизнь. Бог хочет с тобой разговаривать, Он хочет поболтать с тобой: как у тебя дела, тебе трудно, что я могу сделать для тебя, могу я тебе чем-то помочь? Это, Господи, что я должен сделать для тебя, что я копытом ты бьешь, аллилуйя, или просто судороги, у тебя уже ноги уже от переутомления. Бог хочет просто посидеть с тобой: как у тебя дела? Могу я что-то сделать для тебя? Да, Господи, можешь. Дай другую работу. Я понял, что я могу отдыхать, оказывается. Я получил свободу в том, что я могу. Я не должен все время работать. Я не брал выходных годами, потому что, зачем выходные? Богу нравится, когда я работаю. Богу нравится, когда ты отдыхаешь. 6 дней работаешь, 7-й день отдыхаешь. Некоторым, правда, я однажды в церкви это проповедовал. Одна жена сказала, говорит: пастор, моему мужу нужно обратно. Он 1 день работает, 6 дней отдыхает. Нужно 6 дней работать, но 1 день отдыхать. И в Ветхом Завете есть образец, пример. 3 раза в год евреи, весь еврейский народ, несколько миллионов человек, 3 раза в год уходили в отпуск. Неделю отдыхали, ели, с детьми были, веселились. Аллилуйя, виноградного сока слегка забродившего, бах, и можно было, нам нельзя. Неделю они отдыхали, не работали. Бог сказал, 7 дней, 3 раза в год, отдыхай, веселись, наслаждайся, не работай. Кто будет работать, я убью того, Бог говорил, убью. Вот так говорил, почему? Как он любящий такой? Да потому что, говорит, ну вы себя убьете. Вы себя убиваете сами, если мы вот так вот работаем, пашем. Итак, в какую ложь нам не нужно верить? Что Богу я нравлюсь только тогда, когда я работаю, служу, людей спасаю и так далее. Что Бог... Какую ложь нам не нужно верить, как нужно отречься? В ту ложь, что... Послушайте, каждая встреча с Богом должна заканчиваться исполнением приказания Его. Что делать, что сделать. Он просто хочет поговорить с тобой, выслушать тебя. 15 минут говоришь, ты прикиньте, прийти домой, киньте жребий. Скажи, Господь, хорошо, я орел, ты решка. Можно? Не, ладно, ты орел, я решка. Что сейчас выпадет? Аллилуйя. Если решка, я говорю тебе 15 минут, что у меня происходит. Сделайте это. Это выглядит глупо, по-идиотски, дурдом, тихо сам с собой веду и разговор. Но 15 минут просто расскажите Богу, что у вас происходит. Поделитесь с Ним. 15 минут закончилось, Господь, теперь я слушаю. И орел, я слушаю. И послушайте, что Бог вам скажет. И вы будете удивлены. Бог придет и будет говорить с вами. Просто поговорить с вами. Просто утешить тебя. Просто обнять тебя. Угу. И в третью ложь, в которую тебе не нужно верить, что Бог дает ровно, вот достаточно. Иоанна 10:10, я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. Имели жизнь, имели с избытком. Слово избыток на греческом языке пересос. Не пылесос, а пересос. Жизнь с избытком. Это слово избыток означает преимущественная жизнь. Превосходная по количеству, чрезмерная, безмерная, необъятная, высокая, не имеющая меры. Вот какую жизнь он пришел, чтобы ты имел. Бог хочет, чтобы у тебя была своя квартира. У кого своя квартира, Бог хочет, чтобы у вас дом был, вы устали от этой пыльных комнат просто. Вам хочется больше убирать места. Не 70 метров, а 200 убирать хочется. Аминь. Бог хочет, чтобы у тебя было хорошее, чтобы ты мог позволить себе поехать в отпуск, куда ты хочешь. Бог этого страстно хочет, чтобы ты мог позволить себе поехать в отпуск, куда ты хочешь. Он будет радоваться, улыбаться. Ну, ты своим детям же самого лучшего желаешь. По сравнению с Отцом Небесным, мы злые, Библия говорит. Он, если мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, в лагеря поехали лучше, чтобы мы вот это, Бог, Отец на небе, хочет, чтобы у тебя был хороший отпуск. Аллилуйя. Давайте мы встанем, помолимся сейчас. Аллилуйя. Наша молитва будет очень практичной сейчас. Никто... Давайте мы помолимся сейчас и спросим Бога показать нам, Боже, есть ли какая в моей жизни ситуация, она случилась, не знаю, в моем детстве или когда я вырос, и из этой ситуации я поверил в какую-то ложь о себе, о тебе или о людях. И когда мы попросим, Бог Отец покажет вам какую-то картину из вашего прошлого. Что-то произошло в вашей жизни, какое-то событие. И в этот момент вы во что-то поверили, дьявол что-то шепнул, сказал в ушко. Как в одной семье ребенка 4-летнего отвезли в больницу, нужно было оставить его на несколько дней. И когда его оставили, он плакал, он рыдал, меня папа, мама бросили. И в тот момент просто вошло в его жизнь отверженность. Он вырос изолированным, нелюдимым человеком. Он поверил, что его не любит, никто меня не любит. И это вот в тот момент, когда это произошло, он это поймал, эту ложь. Давайте мы сейчас помолимся, мы просим Бога показать ту ситуацию, в которой мы поверили в какую-то ложь о нем, о себе или о людях. Потом мы попросим Бога показать, в какую ложь мы поверили, потом мы отречемся от нее и попросим Бога сейчас, я верю, Он с радостью покажет тебе истину, лично тебе, каждому свою истину. Какой Он, как Он смотрит на тебя, кто ты в Его глазах. Аминь. Давайте закроем глаза и все вместе скажем. Отец Небесный, я открываю мое сердце для Тебя. Говори в него. Пожалуйста, покажи мне, есть ли что-то из моих взаимоотношений с моими родителями или с братьями, что-то, что произошло, из-за чего я поверил в какую-то ложь о тебе либо о себе. Покажи мне, Господи. Thank you. вы вспомнили какую-то ситуацию из вашей жизни, вы думаете, она не имеет никакого отношения. Вам кажется, что это бред сейчас, и это не имеет никакого отношения к вашей сегодняшней жизни. Но давайте попросим сейчас Бога Отца, спросим Его: Боже, в какую ложь я поверил тогда, когда вот это произошло? Давайте все вместе скажем: Отец Небесный, покажи мне, в какую ложь я поверил о Тебе, когда это произошло в моей жизни. Господь вам сейчас что-то говорит. Послушайте Его. Вам что-то приходит? Вы сейчас слышите Бога. Это правда. Это не вы сами. Вы поверили в какую-то ложь. Послушайте, что Бог вам говорит о Нем. Какую ложь о Нем вы поверили? Некоторым Бог много говорит, прямо предложениями. Вот в эту ложь ты поверил, в эту и в эту. Давайте мы сейчас попросим Бога прощения за то, что мы поверили в эту ложь. Давайте все вместе скажем: Отец Небесный, прости меня, что я поверил в эту ложь. И назовите ее, назовите несколько этих лжей. Господь, прости меня, что я поверил, что спасение нужно отрабатывать. И что тебе открыл Бог, что... Господь, прости меня, что я поверил в эту ложь, я отрекаюсь от нее. Отреклись. И сейчас давайте все вместе скажем: Отец Небесный, покажи мне истину о Тебе, какой Ты и как Ты смотришь на мою жизнь. Как Ты смотришь на меня. И сейчас послушайте, что Бог вам говорит. Могу видеть руки тех, кому-то сейчас Бог открыл какую-то ложь, вы увидели ее, вы отреклись, и также те, кому Бог показал какую-то истину. А у вас есть такие люди? Аминь. Можете вот буквально два слова, один-два человека сказать, поделиться просто, чтобы ободрить других людей, потому что другие люди, вы тоже, вы видели, Бог говорил вам. Аллай, можно? Давай, Сереж, скажи. Очень коротко, хорошо? Когда я был маленький, подростком таким молодым, мы с ребятами шли по двору и нашли кучу денег. Кто-то бросил целую пачку денег, и она там валялась. Советские рубли еще тогда были. И я тогда, когда мы собирали эти деньги, у меня они оказались тогда в руках, я никогда не зарабатывал. И в меня посеялось ложь, что все, что я в жизни буду иметь, я где-то найду на дороге. Я не заработаю это сам. Я не смогу это получить. А сегодня, когда молились, Господь сказал: как твое имя? Я говорю: Сергей. Твое имя означает высокочтимый. Ты будешь зарабатывать, потому что ты человек, которого уважают. Из-за того, что тебя уважают и любят. Когда ты будешь служить или что-то делать, людям будет это нравиться. И люди будут вознаграждать тебя за твой труд. Как ты чувствуешь себя? Потрясающе. Потрясающе. Я ничего не знал про эти деньги, абсолютно ничего не знал. Но Бог знал, показал картину. И в какую ложь он поверил? Что это ложь, что все, что я могу в жизни достичь, если только я найду, с неба упадет на дороге вот эти деньги, тогда я буду преуспевающим. Бог говорит: нет. Это ложь. Ты можешь зарабатывать много. Ты заработаешь. Не то, чтобы работать, но ты можешь заработать и быть уважаемым, чтимым, человеком, каким ты являешься. Еще один человек. Кто-то. Поделитесь. Не бойся. Это маленькая вещь, но она... Бог видит тебя. Кто? Аллилуйя. Ну, смелее. Аллилуйя. Давай. Я хочу ободрить. Мы сейчас еще помолимся, потому что некоторые из вас, вы увидели, Бог показал какую-то ситуацию, но вы ее смыли просто. Да, ну, ерунда какая-то. И дальше стояли, смотрели по сторонам. Но это была ситуация, которая, в момент которой была посеяна ложь. Корень в тот момент укоренился. Нужно отречься от той лжи, спроси Бога, какая ложь, отречься от этой лжи, и что-то уйдет из вашей жизни сейчас, огромное, выросшее, затмевающее мир, тяжелое, не дающее тебе жить, придавляющее тебя. Корни наркомании вот там. Корни переедания там. Корни фобий там. Ну, для меня подобная практика не новая, в общем-то, но все равно, как бы, я пошел за тем, что сейчас здесь происходило, и все из детства, и одна маленькая деталь. Я сейчас, когда молился об этом, я почему-то увидел мамин ответ. Я ее спрашиваю, что-то мне надо было, не знаю, там опять велосипед, неважно. Я с самого рождения практически жил без отца, и она мне всегда говорила, ну, я говорю, вот там у Сереги есть то-то, это. Она мне всегда говорила одну и ту же фразу, часто, по крайней мере, что ну, вот у них отцы. И пришла та ложь, что я ничего в жизни своей, ну, как бы, да, в достатке не буду иметь, если у меня нет отца. И это как-то улеглось. Вот. И, в принципе, я уже имел и свободу, наверное, и то. Но раз это сейчас здесь помазание так происходило, то я в этом покаялся, поскольку эта ложь, видимо, жила, поскольку я доверяю Духу Святому, что Он это показал. И потом, когда молились, я говорю, Господь, ну а какая же правда обо мне? Вот. И я увидел такую картину. Он начал со мной разговаривать, как земной отец. Ну, как бы подошел ко мне, так, ну, давай обсудим, что тебе надо там, еще что-то. И то есть картина стала вот такая, диалоговая развиваться о том, что он готов сейчас выслушать, давай обсудим, надо это, все, будем как-то это решать и прочее. То есть я увидел просто картину такую, что те качества моего земного отца, он решил их как бы, ну, проиллюстрировать и восполнить вот в этом. Как ты себя чувствуешь сейчас? Хорошо, я себя чувствую. Хорошо, спасибо. Давайте мы еще помолимся, хорошо? Да, давайте еще. Просто важно эти свидетельства, чтобы вы поняли, что вам сейчас Бог показывал, это не вы сами эти ситуации Бог вам показывал, это Бог говорил вам. И там была какая-то ложь посеяна, но вы кто-то просто этого не сделал, не попросил Бога, не спросил Бога, какая ложь. А, и тогда нечего было отрекаться, и истина не пришла. Поэтому мы сейчас еще раз, Таня, скажи. Я видела то, что я прихожу к своему отцу, он сидит, смотрит телевизор. Я как-то пытаюсь привлечь его внимание, а он там вот в телевизоре весь. Я спрашиваю, Господь, в какую ложь я поверила? И есть, ну, прям такое явное слово, что я пустое место. Ну, то есть мой папа, он там, в процессах мировых, мирового масштаба. И вот я сейчас, вот после того, как Алексей проповедовал, я спрашиваю, а что взамен ты мне дашь, какую истину? И я вижу, что отец мой земной, он видит меня в красивом платье и говорит, какое тебе платье больше всего нравится? То есть он вникает, ну, как бы вот в эту тему, все очень интересно. Спасибо. Слава Богу, хорошо. Слава Господу. Давайте еще мы помолимся, мы поможем тем, которые вот подумали, что Бог ничего им не говорит, Бог вам говорил. Давайте еще скажем, Отец Небесный, покажи мне, в какую ложь я поверила тебе из моих отношений с родителями, с братьями, с сестрами в моем детстве, в моей жизни. Покажи мне, в какую ложь я поверила тебе. Приходит какая-то картина, сценка какая-то, какая-то картина просто, странно, она бредовая, не имеет отношения никакого. Спросите, Господи, давайте мне скажем, Отец Небесный, в какую ложь я поверил о Тебе и о себе в этой ситуации? Вам что-то сейчас пришло, это Бог, вы слышите Бога, вам Бог сейчас проговорил. Я сейчас вижу картину какую-то. Мне постоянно в детстве, мне хотелось открывать какие-то закрытые двери, какие-то сараи, замки ломать, залезть внутрь, что там. Вот постоянно какие-то двери ломал, вот как-то замки открывал. Я вижу сейчас эти, вот я какой-то погреб ломлюсь и открыть не могу. Я говорю: Господи, в какую ложь я поверила тебе тогда? Бог мне говорит, что тебе придется все делать самому. Ты сам это будешь делать. Я говорю: Господи, это какая истина? Бог говорит: я буду открывать двери для тебя. Не все ты будешь делать сам. Я буду помогать тебе. Не все двери тебе нужно открывать самому. Бог говорит: я буду открывать двери, ты будешь входить в них. Как-то, ну, мелочь, ну как мелочь? Для меня это не мелочь, вообще не мелочь. То есть, ну, либо ты с ломиком стоишь, там бронированную дверь ломишь, либо Бог приходит и ее открывает. Давайте все вместе. То, что Бог вам открыл, ту ложь, скажи: Господь, я отрекаюсь от этой лжи. Назовите свою ложь. Что я все должен делать сам. Что я всегда один. И если я сам, я вот это не сделаю, никто не сделает, в том числе и ты. Прости меня, Господь, что я поверил в эту ложь. Вы отреклись от своей лжи. Скажите: Отец Небесный, покажи мне истину. Покажи мне твою истину обо мне. Как ты смотришь на меня. Аллилуйя. И Бог что-то говорит вам. Аллилуйя. Поделитесь этим с кем-то обязательно. Хорошо, сегодня, после собрания еще. Нам нужно завершать. Но я хочу в конце помолиться с теми людьми, кто никогда не принимал Христа Господом. Вы, которые пришли первый раз, Бог и вам сейчас говорил какие-то вещи, напоминал картины и говорил вам, в какую ложь вы поверили. Самая большая ложь, в которую мы верим, что мы никому не нужны, или Бога нет, у меня ничего не получится. Бог есть, Бог любит тебя. И чтобы Бог действовал в твоей жизни, нужно принять Иисуса в свое сердце. В Бога верить мало. Мало верить в таблетки, что они подействуют. Нужно их выпить. Христа нужно принять в свое сердце. Как принять? Помолиться молитвой покаяния. Пригласить его в свое сердце. И тогда Христос придет и изменит твою жизнь. Ты будешь жить с Ним. Жить с Ним, слышать Его, любить Его. Твоя жизнь, она не будет памятником или вообще пустым звуком. Твоя жизнь станет родником, ключом. Но для этого нужно помолиться молитвой, пригласить Христа в свое сердце. Ты скажешь: как молиться? Я не знаю. Молитвой покаяния. Если вы хотите помолиться со мной этой молитвой покаяния, я бы вас ввел в этой молитве, вы просто повторили ее от всего сердца. Если есть люди, которые хотели бы этой молитвой помолиться покаяния, поднимите руку, мы помолимся с вами вместе. Может, вы первый раз или не первый раз пришли помолиться. Есть кто, кто не молился этой молитвой? Давайте, я знаю, что есть новые люди, не будем их смущать. Давайте склоним головы и поможем им молиться. Вы от всего сердца скажите эти слова с нами, Господу Иисусу Христу. Проверьте его, вот просто проверьте, вот, ну, помолитесь, пригласите его, а там скажут, ну, а вдруг сработает? Сработало у нескольких миллиардов людей, жизнь Христос их изменил. Пригласите его в свою жизнь. Скажите: Господь Иисус Христос, мне кажется, что я верю в Тебя, что Ты есть. Я слышал, что Ты умер за мои грехи. Мне плохо. Я страдаю. Я мучаюсь. В моей жизни есть грехи. В моей жизни есть ложь. Ты умер за мои грехи, чтобы разоблачить мою ложь. Прости мне мои грехи. Разоблачи мою ложь. Войди в мое сердце. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе. Пожалуйста, измени ее. Я не могу изменить. Пусть ложь и грех уйдут из моей жизни. И пусть истина и правда, истина и праведность придут в мою жизнь. Я люблю Тебя. Спасибо Тебе, Бог Отец, что Ты делаешь меня своим ребенком и приходишь в мою жизнь Духом Святым прямо сейчас. Аминь. Аминь. Я благословляю вас. Вы молодцы, что помолились этой молитвой. Я верю, Бог что-то сделает большое, большое в вашей жизни. Аллилуйя. И у нас для вас есть накрыт чай. Не уходите, пожалуйста. И хотим мы... Собрание завершается. Присядьте, пожалуйста. Хотим поздравить людей, которые закончили первые шаги с Богом. Это Юдина Наталья Васильевна. Вы здесь? Наталья, Юдина. Выходите. И Кружалина Олеся Станиславовна. Хотим вручить вам торжественно. Ай-яй-яй, слава Богу. Вас ждали. Да. Вам, Наталья Васильевна, Олеся Станиславовна. Вы прошли. Первые шаги с Богом это были уроки библейские о истине Божьей. Бог всегда, когда истина приходит в нашу жизнь, плодом истины будет свобода, будет мир, будет радость. Плодом лжи вот все вот эти вещи греховные были. Поэтому вы сеяли истину, вы сеяли добрые семена, и вас ждут добрые плоды. Давайте мы благословим их жизни, Олеси, Натальи, наших сестер. Прострем руки. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Наталью, Господь, за Олесю. Дух Святой, мы приглашаем Тебя, приди. Наполни их жизни, Господи, во имя Иисуса Христа. Боже, пусть Твоя свобода приходит, пусть ложь уходит из их жизни, аллилуйя, вместе с нею грех, Господь. Спасибо за те семена истины, которые были насаждены. И мы благословляем их, Господь, чтобы они принесли обильный плод. Плод свободы, плод мира, плод радости, кротости, воздержания, милосердия, благости, Господь. И чтобы этот плод благословил, Боже, невероятным образом множество людей вокруг них. Как грех отравлял жизни других людей, Боже, так этот плод, Боже, благословит и принесет жизнь множеству других людей. Плод в их жизни. Аминь. Будьте благословенны. Дорогая церковь, спасибо большое, что я здесь. Спасибо большое, что я здесь очутилась. Спасибо за эти первые шаги. Я надеюсь, что они будут... Дальше я побегу. Да. Аминь. Спасибо огромное. Спасибо. Будьте благословенны.